Глава 22. Нет, к такому жизнь меня точно не готовила. День сюрпризов какой-то. Рейвен — дракон. Кто бы мог подумать? Даже слухов об этом не было. И теперь он еще уверен, что я ему завидую. Может, я и выглядела ошарашенной, но это только потому, что знакомиться с подробностями мужской анатомии не собиралась. Я подняла рюкзак и швырнула Рейвену. Он поймал его на лету. Ловкий, ничего не скажешь. «Почему вы медлили? Могли бы сразу превратиться в дракона и прищучить людоеда», — высказала я претензию, наблюдая, как Рейвен копается в своих вещах и выуживает рубаху и штаны. «Понимаешь, разгуливать голышом в мои планы не входило. Потому я надеялся, что ты сам справишься». Его фраза прозвучала как ответная претензия, и мне это жуть как не понравилось. Прикрываться учеником, когда сам в состоянии справиться с противником взмахом одного хвоста. «Ты не можешь вызывать ветер в помещении», — заметил вдруг он. «Это большая проблема». «Если бы я все мог, разве шел бы я в академию?» — огрызнулась я. «Да брось, не обижайся», — примирительно сказал он. «Нам пора идти, чтобы не стать добычей ночных тварей». Рейвен уже успел одеться и двинулся вперед. Я засеменила следом. «Кстати», — вдруг остановился он, — «что за история с дневником Харлока Мориуса?» «Какая история?» — попробовала разыграть непонимание, но не прокатила. «Как такая ценная вещь могла оказаться у тебя?» «Мне подарил ее один человек». «Кто?» — Рейвен посмотрел на меня испытывающим взглядом, и я почувствовала себя воришкой на допросе. «Люциус Мориус». «И за какие такие заслуги?» «Просто так», — промямлила я. «Я очень хорошо знаю Люциуса Мориуса, и он бы никогда не стал разбрасываться столь ценными вещами. Харлок был выдающимся человеком. Все, что он оставил после себя, — великое наследие, которому совсем не место в сумке мальчишки. Вы же не намекаете на то, что я украл его?» Темный взгляд Рейвена Такера красноречиво говорил, что он примерно так и думает. «Мне его подарили. Серьезно, но не Люциус». «Я догадываюсь, кто. Его племянница». Он даже не спрашивал, утверждал. «Почему вы подумали на нее?» — вскинулась я. «Только она могла вынести из дома столь ценную вещь и даже не понять этого. Она совсем глупенькая». «Вы с ней знакомы?» — я изобразила удивление. «Имел несчастье познакомиться». «Зря вы так о ней. Она очень хорошая девушка. Умная, добрая, красивая». Рейвен посмотрел на меня так, будто я расхваливаю жабу. «Только не говори, что она тебе нравится», — фыркнул он. «Не то чтобы... вернее, не в том смысле. Я уже поняла, что зря не сдержала язык за зубами». «Лей, я знаю, ты сейчас можешь мне не верить, но со временем твои вкусы изменятся. На ней свет клином не сошелся». Меня так и подмывало позлить Рея после его нелестных слов в мой адрес. «Вы просто не знаете, какая она необыкновенная», — выдохнула я. «Надеюсь, что и не узнаю. Лей, пообещай мне одно. Сбереги этот дневник, и когда вернешься в родной город, отдай его Люциусу Мориусу. Я понимаю, что Лера Мориус подарила его тебе, но она не осознавала того, что делает. Поступи благородно». «Обещаю, этот дневник останется во владении семьи Мориус». И тут я ничуть не лукавила. Из владения семьи Мориус дневник никогда и не выбывал. «Ты оттуда вычитал про Воронью тропу?» — внезапно спросил Рей. «Да. Про то, что я собрала ее подобие из подручных материалов, я умолчала. Не хватало, чтобы он стал насмехаться надо мной, так же, как дядюшка». «И про ворона», — добавила я. «Это мой герой, пример для подражания». «Да ладно», — усмехнулся Рей. «Сами бы почитали про него», — надулась я. «У него есть чему поучиться». «Понятно», — улыбнулся он. «Считаешь, мне нужно?» Я не разделяла его неуместного веселья, и мне хотелось спустить его с небес на землю. «Мне кажется, я знаю, кто он», — похвасталась я. «Я его видел, и не раз». «Ну надо же, и кто он?» «А я вам не скажу. Вряд ли ему понравилось бы, что о нем трепятся кому попало. Может, он хочет держать свою личность в секрете?» «Наверное, так», — согласился Рейвен. «Могу сказать одно. У него сейчас не лучшие дни». Рейвен удивленно вскинул бровь. «Вероятно, он пал жертвой несчастной любви, а теперь страдает». «Да неужели? Вот бедолага». Он покачал головой, изобразив мнимое сочувствие. «Да кому я это все говорю? Рассказывать Рейвену о вороне — все равно, что метать бисер перед свиньями. Он все равно не поймет. А вообще, если это хоть немного ударит по его самооценке, то почему бы и не рассказать? Пусть знает, как сильно не дотягивает до его уровня. Ему полезно. Возможно, хоть это собьет с него спесь. Однако нужного эффекта я не добилась. Мои истории, изрядно приукрашенные, вызывали у него необъяснимое веселье. Он активно комментировал, задавал уточняющие вопросы. Порой мне казалось, что он издевается надо мной, считая, что я все выдумываю. «Ты так много рассказываешь о нем, что даже мне уже кажется, что я знаю его лично». «Не исключено. Жизнь очень непредсказуемая. Возможно, вы даже с ним встречались», — заметила я, намекая на Дрейка. «Если ты не остановишься, мне будет казаться, что я все эти годы жил с ним в одной комнате. Может, поговорим о тебе?» «Обо мне неинтересно». «Я хотел тебя похвалить. Ты очень мужественно держался, когда тебя утащил людоед. Ты вел себя как настоящий герой», — неумело польстил Рейвен. «Его зовут Мага. Мне жаль его. Он хороший парень. Ему так нравится учиться. Он так стремится к новым знаниям. Если бы не особенности его диеты, мы бы поладили. Наверное, ему очень скучно жить здесь одному, без сородичей». «Хочешь отыскать разлом, из которого он вылез, и позвать его друзей?» — хмыкнул Рей. «Можно предложить ему вернуться к себе домой». «Мы ничего не знаем об их мире. Если он не так хорош, как наш, есть вероятность, что они решат к нам переселиться». «Он погибнет в пещере?» «Думаю, он найдет способ выбраться, но ему потребуется для этого время. Надеюсь, что к тому моменту мы будем далеко от этих мест». «Учитывая, что мы не в последний раз в этом лесу», — начала я. «Да брось, не думаю, что у людоедов такая хорошая память. Смотри, вот здесь можем заночевать». Я с сомнением оглядела небольшую полянку, окруженную кустами. Если бы я выбирала место для ночлега, то поискала бы небольшую пещеру. Единственное, пришлось бы убедиться, что в ней никто не живет. А спать под открытым небом было боязно. Перед тем, как окончательно определиться с выбором, Рей внимательно осмотрел полянку. Особому вниманию подверглись кусты и чуть примятая трава. В общем, он всеми силами создавал видимость, что умеет читать следы. Я закатила глаза. Конечно, наслушался истории о вороне и возомнил себя великим следопытом. «Да, можем остановиться здесь», — уверенно заявил он. «Тут нас никто не потревожит». «Это вы по следам определили?» — стараясь быть вежливой, уточнила я. «Сомневаешься?» — усмехнулся он. А я подумала о том, как ему удалось усмотреть в моей самой благостной мине скепсис. «Я ведь нашел логово людоеда по оставленным им следам». «Я думал, что по моему воплю, который было слышно отовсюду», — пробормотала я. «Да и пёр людоед, не разбирая дороги. Столько веток наломал, сложно было не заметить». «То есть ты считаешь, что я ни в чем не разбираюсь?» Рейвен прищурился и склонил голову на бок. «Нет, конечно, я так не считаю». Дело принимало опасный оборот. Идти с ним на конфликт в лесу я не собиралась. «Вы разбираетесь. Не во всем, но разбираетесь же в чем-то», — забормотала я. По скривившимся губам Рейвена стало ясно, что мой ответ нисколько его не убедил. «А может, ты считаешь, что знаешь, как выживать в лесу лучше меня?» Такого вопроса от него я не ожидала. Но если быть до конца честной, то я была уверена, что так оно и было. Я хотя бы дневники отца читала, а он? Откуда богатенькому дракону знать, как вести себя в лесу, кишащим чудовищами? Если бы он был военным, я бы поверила в то, что у него какие-то навыки выживальщика присутствуют. По моему затянувшемуся молчанию, Рейвен сделал вполне себе предсказуемый вывод. «Может, тогда скажешь, как готовить место для ночлега, а я проверю твои знания?» — предложил он. «Чего?» Вот и подтверждение, что он понятия не имеет, чем сейчас нужно заняться. Ждет, что я выдам ему информацию на блюдечке с голубой каемочкой, а он кивнет головой, мол, правильно говоришь, и воспользуется ей. Я сложила руки на груди. Нужно развести костер. Не собираюсь я ему облегчать жизнь и проводить курсы ликвидации безграмотности преподавателей. Ты полностью прав, согласился он. Давай наберем. А что нам нужно набрать для костра, напомни? «Веточки!» — я попыталась скрыть хитрую улыбку. «Хорошо, пойдем за веточками», — вздохнул он. Мы отошли от предполагаемого места стоянки, и Рейвен тут же начал давать указания. «Займись лапником, а я поищу валежник». Набрав охапку веток, я пошла искать Рейвена. Нашелся он быстро, по характерному треску. Я живо представила, что это хрустят его кости в лапах чудовища. Но картина, открывшаяся моему взгляду, была более прозаичная. Рейвен отыскал поваленное сухое дерево и теперь обламывал его ветви. Мне бы очень хотелось, чтобы у него ничего не получалось, но он действовал так споро и ловко, что я невольно залюбовалась его движениями. Он почувствовал мой взгляд и обернулся. «Чего стоишь? Неси лапник в лагере и возвращайся помогать». Хорошо же я выглядела, как деревенский дурачок, еще и рот, наверное, расхлябила. Покраснев, я резко развернулась и спешно удалилась. Бросив охапку лапника на землю, я вернулась к Рейвену, и он тут же водрузил мне на плечо огромный сук с отходящими от него ветками. Сам он тоже хорошо нагрузился и последовал за мной. На месте он обломал все тонкие веточки и отложил их для розжига, крупные сучья разделил на части. «Я все правильно делаю?» — спросил он у меня. Я сдержанно кивнула, в душе закипая от злости. «И что, теперь он постоянно собирается меня подкалывать?» Это его точно совсем не красит, как человека. Разжигая костер, Рейвен с усмешкой косился на меня. Он так и не дождался ехидных замечаний и теперь выглядел разочарованным. Я тоже разочаровалась, что разжигать костер он все же умеет. С другой стороны, это не то умение, которым стоит прямо-таки гордиться. Когда мы уселись рядом с костром, чтобы разделить нехитрый ужин, я все же не удержалась и спросила. «Где вы научились разводить костер? Вы же наверняка провели детство в окружении мамок-нянек». «Я рано ушел из дома. Я был тогда мальчишкой. Отец считал меня пятном на своей безупречной репутации». «Почему?» «Тебе правда это интересно?» «Да», — сказала я, но тут же осеклась. Вдруг ему совсем не хочется об этом рассказывать. «Обычно первый оборот драконы совершают в 3 года, но я не обратился ни в 3, ни в 5, ни в 7». Для отца это было равносильно тому, как если бы он воспроизвел на свет урода. Да так он и считал. И плевать ему было на мои успехи в учебе и в боевом искусстве. Недодракон. Вот кем я для него был. Уродец, достойный лишь презрения. Я внимательно всматривалась в его лицо, на котором плясали отблески костра, но не увидела в его чертах ни боли, ни сожаления. Рейвен выглядел спокойным и отстраненным. «Но вы ведь умеете оборачиваться, и дракон из вас получается очень внушительный». «Да, я обернулся в подростковом возрасте. Мне тогда очень помог один человек. Он заменил мне отца. И если я, сбегая из дома, хотел доказать родителю, что мне не нужно быть драконом, чтобы добиться успеха и стать известным, то теперь я понял, что не нужно ничего доказывать. Есть люди, которые примут тебя таким, какой ты есть». Я не знала, что на это сказать. Сидела, ковыряя тонкой палочкой в огне, и наблюдала, как рыжие языки лижут поленья. «Лей», — вдруг сказал Рейвен, — «теперь, когда я доверил тебе свою тайну, может, расскажешь о себе?» К таким откровенным манипуляциям я не была готова. Это что получается, кинул мне, как собаке, кость пару фактов о себе, выдав за тайну, а я теперь должна ему всю подноготную раскрыть? Подумаешь, тайна тайн. Долго не мог обратиться в дракона, с отцом не ладил. И что? Я, может, тоже с дядей не всегда общий язык нахожу, особенно когда он пытается навязать мне свои представления о том, как мне жить. С отцом тоже не все гладко было. Мне хотелось признания моих заслуг, а он был настолько восхищен своим вороном, что ничего не замечал. В сердце опять всколыхнулась давняя обида. «Я не просил вас делиться тайнами», — негромко сказала я. «Разве я не права? Рассказал? Ну и молодец. Это же не значит, что у нас теперь должен начаться вечер откровений». «Просил. Ты задавал вопросы и слушал с интересом». «Это было из вежливости. И вообще, если не хотели, могли бы не отвечать», — буркнула я. «Почему ты такой ершистый?» «Неправда». «И тоже пытаешься кому-то что-то доказать?» «Нет». «Да, ты все время доказываешь, что ты чего-то стоишь. Твои родители не относятся всерьез к твоему дару». «Он мне решил допрос устроить? Если я захочу, он из меня ни словечко калеными щипцами не вырвет». Но если буду молчать, он подумает, что мне есть что скрывать. Придется поддерживать беседу, чтобы не вызывать лишних подозрений. Мне даже врать ему не понадобится, стоит лишь не давать ему прямых ответов. «Моя мать умерла вскоре после родов. Отец тоже давно умер», — медленно произнесла я, глядя на огонь. «Прости», — негромко сказал Рей. Я повернулась к нему. Он смотрел на меня по-доброму, с теплом. В его глазах светилось понимание. «Я жил с дядей, он ко мне хорошо относился», — поспешно сказала я, чтобы Рей не думал, что я несчастный сирота, которого шпиняют все, кому не лень. «Почему ты тогда ушел из дома?» «Дядя хотел отправить меня учиться игре на колоколах, а я был против такого использования дара». Твой дядя хотел для тебя добра. Простому горожанину тяжело поступить в академию. Все упирается в деньги, причем немалые. И если дядя был готов отправить тебя учиться, то он и правда хорошо заботится о тебе. Быть звонарем — достойное ремесло. Может и так, но я-то мечтаю стать охотником за чудовищами. Плохие охотники долго не живут. Дядя тоже так говорит, — проворчала я. Не переживай, ты станешь лучшим охотником. Я тебя научу. Он весело подмигнул мне. Я быстренько отвернулась, чтобы он не успел заметить скепсис на моем лице. «А как ты узнал о своем даре?» Я пожала плечами. «Я говорю с ветром. Ветер слушается меня. Так было всегда, с самого детства». «И тебя никто никогда не учил?» — удивился Рэй. «Никто никогда». «Ты очень одаренный парень. Мне повезло с таким учеником», — улыбнулся он. Может, его фраза предполагала в ответ что-то вроде «а мне повезло с учителем», но я ответила совершенно другое. «Ну, как сказать?» «Опять ершишься. Мне бы хотелось посмотреть, каким ты станешь, когда научишься доверять мне», — задумчиво произнес он. «Доверять? Ему? Пусть держит карман шире. Этого он от меня никогда не дождется». В тон своим мыслям я усмехнулась и задрала подбородок. Рэй рассмеялся и покачал головой. Мы посидели еще немного в благодатной тишине, нарушаемой только треском поленьев и вскриками ночной птицы. Я поймала себя на том, что мне нравится сидеть у огня бок о бок с Рэйвеном, невольно касаясь своим плечом его плеча. Молчать, думать о своем, чувствовать тепло, исходящее от его тела. Мне уже давно не было так спокойно и уютно. Я и не заметила, как глаза мои стали слипаться, а голова клониться вниз. «Погоди, не спи!» — шепнул Рэй и занялся костром. С просонья я не могла понять, зачем он его передвигает, но от усталости у меня не было ни сил, ни желания спрашивать об этом. Рэй сам пояснил, попросил меня подняться и перетащил жерди, на которых мы сидели, на то место, где только что горел костер, прикрыл деревяшки наломанными мною еловыми лапами. «Так не замерзнем, земли не будет тянуть холодом». Я кивнула. Уверена, я кивнула бы на любую фразу, сказанную им сейчас. Мне хотелось как можно скорее улечься на получившуюся постель и заснуть. Рэй накрыл лапник своим плащом и велел мне ложиться. Но я и без его дозволения собиралась это делать. Улегшись, я плотнее закуталась в свой плащ и сжалась в комок. Он сел рядом. «Вы тоже ляжете здесь?» Я едва не прогнала сон этой догадкой. Чего-чего, а делить постель с мужчиной я не собиралась. Я лучше буду спать на сырой холодной земле. Подумав так, я накрылась плащом с головой, оставив только нос. Никуда я отсюда не уйду. Тут относительно мягко и тепло, место занято. Пусть сам спит на земле. Но мои переживания были напрасны. Рэй покачал головой. «Кто-то должен следить за костром. Спи пока, я тебя потом разбужу, и ты меня сменишь». «Ага», — сонно зевнула я. Но меня разбудил не Рэй, а щебет птиц и предрассветный холод. Рэйвен все так же сидел у костра. Рядом на плоском камне жарилась яичница. На секунду мне стало стыдно. А потом я подумала, что отдежурила свою смену ночью, просто об этом забыла. Но таким объяснением я довольствовалась недолго. Достаточно было взглянуть на уставшее лицо Рэя, чтобы понять, что это не так. Я снова почувствовала укол совести. «Почему вы не разбудили меня?» — обвиняющим тоном спросила я, подскакивая с лежанки. «И тебе доброе утро», — отозвался Рэй. «Ты слишком сладко спал. Мне стало жалко тебя будить». И только я собралась проникнуться к нему добрыми чувствами и поблагодарить, как он сказал. «Храпишь ты, конечно, знатно. Твой храп прогнал не только мой сон, но и всех диких зверей в округе». Благодарить резко расхотелось.